Говорящие книги. Год назад мне пришла посылка из Королевского национального института слепых с магнитофоном для говорящих книг. Получив подарок, я чертовски разозлилась и отправила его назад. «Я не слепая, а частично зрячая», — бушевала я, обращаясь к мужу. «Почему бы им не подарить эту штуковину тому, кто в ней действительно нуждается?» Этот абстрактный нуждающийся представлялся мне совершенно слепым, из тех, кто живет в полной темноте и знает лишь один цвет — черный. По отношению к слепоте я занимала абсолютистскую, сталинскую точку зрения, которой придерживается большинство населения. Реакция рефлекторная, основана на невежестве, а, возможно, и на страхе. Мое зрение ухудшалось медленно, почти незаметно. Газеты пылились непрочитанными, новые книги даже не раскрывались, цвета тускнели, а мое кресло исподволь пододвигалось к телевизору. У мужа вошло в привычку читать вслух субтитры иностранных фильмов. Мир частичного зрения стал для меня нормой. Как я уже писала в своей колонке, иногда случались конфузы. Я не узнавала друзей, ударялась головой в витрину магазина, спотыкалась о бордюр. Но это все мелкие неприятности. Над ними легко посмеяться и отмахнуться, слепая курица. Но недавно, буквально на прошлых выходных, я ослепла на три четверти. В левом глазу лопнули мелкие кровеносные сосуды и вывели из строя сетчатку. Представьте себе толстую черно-красную паутину на линзе фотоаппарата, и вы поймете, что стало с моим глазом. В травматологии сказали, что сгусток крови, вероятно, рассосется недели за 2-4. Лечение не требовалось, и самым целесообразным показалось купить очень темные очки. Из больницы на залитую солнцем улицу я вышла, опираясь на руку мужа. Без него не добралась бы и до стоянки. В оптике по дороге домой я выбрала пару солнцезащитных очков Dolce & Gabbana. Хотя слово «выбрала» вряд ли подходит, так как я их не видела. «Логотип на них не слишком большой?» — нервно спросила я мужа, невидяще уставясь в зеркало на стене. «Почти незаметный», — заверил он меня, не удосужившись сказать, что Dolce & Gabbana золотыми буквами выгравирована по обе стороны темно-коричневой оправы. Человек с нормальным зрением разглядел бы этот неприметный логотип с конца футбольного поля. В черных очках, с ограниченно зрячим правым глазом и незрячим левым, я не могла ни разглядеть что-нибудь как следует, ни читать или писать. По иронии судьбы, в понедельник после этого кровоизлияния, как его называют глазные врачи, я должна была ехать в Институт слепых в Лондоне, чтобы записать вступление к кассете с книгой «Адриан Моул. Годы капучино», которую готовит организация «Говорящие книги». В воскресенье я послала факс и отменила встречу, назначенную на 10 утра. В 10:20 в понедельник позвонили из Института слепых. «Мы вас ждем», — сообщил вежливый молодой человек. Факса он не видел. Я объяснила ситуацию, он посочувствовал и напомнил о магнитофоне, отвергнутом мною год назад. Не желаю ли я, чтобы его вернули? Магнитофон прислали через 2 дня. Металлическую коробочку с крупными кнопками и одним единственным рычагом для воспроизведения и остановки. Проще не бывает. Говорящие книги приходили почти ежедневно. Теперь я читаю, точнее слушаю, свои любимые произведения. В частности, «Кролика» Джона Апдайка в 4 книгах. Эта история длится 21,5 часа. Ее убаюкивающе читает американский актер. Говорящие книги стали развлечением и приятным сюрпризом, избавив от необходимости нудно переворачивать страницы. Почти месяц я бродила незрячей. За это время я совершила только одну дальнюю поездку из Лестера до Паддингтона и сочла ее утомительной, хотя была в восторге от того, что все-таки справилась. Прежде чем выйти из дома в тот день, я долго решала, брать ли с собой белую трость. Очень не хотелось показаться совсем слепой. Вмешалась судьба. Внучки играли с тростью вслепых, и она потерялась. Глаз почти прозрел. Я им вижу и пишу эту статью, как обычно, толстыми печатными буквами. Но этот случай показал мне, что если когда-нибудь я навсегда лишусь зрения, то благодаря доброте друзей и совсем чужих людей смогу радоваться жизни. Если не в полной мере, то хоть на 3/4, черт побери.